Глава 40. 10 июля. Понедельник. Ками. Зак встречает меня самой дурацкой на свете улыбочкой. В одной руке у него промасленный пакет, в другой — упаковка мороженого с крошками печенья, а на щеках играют пресловутые ямочки. Я вхожу в дом, дверь щелкает за спиной, сумка сползает с плеча. Что ж, я купил мороженое и заехал в 3 разных места за картошкой фри. Чтобы у тебя был план «Б» на случай, если не захочется идти в рыбалку. Я смотрю на него во все глаза, а он раскладывает на столе покупки. Включил аэро, как его там. Ливи говорит, в нем лучше всего разогревать картошку фри. Однако ничего не обещаю. И на случай, если это не самое любимое твое мороженое, он открывает морозилку, и я вижу не 2, не 3, а целых 4 упаковки. Я взял разные. Еще прихватил обычный пломбир и пачку печенья, хотя его придется раскрошить. Закрыв холодильник, он улыбается мне слегка напряженно. Лучшую часть своих 45 лет я этим занимаюсь, и пока вроде не умер. Пожав плечами, он берет второй пакет. Я, скрестив руки на груди, смотрю, как он ходит по кухне, и от каждого его слова у меня на душе теплеет. «Здесь всякие женские вещицы. Я точно не знал, чем ты пользуешься, поэтому купил разные тампоны и прокладки с крылышками и без. А здесь...» Он берет еще один пакет. «Конфеты и чипсы. Это то, что любит Ливи, но если надо, я сбегаю и куплю что-нибудь другое». «А что в последнем пакете?» Я указываю на сумку подбородком, а он прикусывает губу. «В прошлый раз, оставшись у меня, ты сказала, что тебе не хватает кое-каких вещей. Я...» Он начинает рыться в пакете. «Я не знал, возьмешь ты все сегодня с собой или нет. К тому же хотел запастись на будущее. Ну, если вдруг тебе захочется заскочить ко мне без чемодана. В общем, я сходил в магазин средств по уходу за волосами и кое-что купил. Не знаю, то ли это, что нужно, но мне там помогла очень милая леди, так что...» Он замолкает, а я рассматриваю шелковые шапочки для сна и упаковку наволочек, которую он держит в руках. Облизываю пересохшие губы, гадая, как ответить, как отреагировать на то, что он несколько сотен выложил, чтобы мне было комфортно у него дома. «Чёрт, я что, перестарался?» «Честное слово, я не хотел. Просто думал, так тебе будет... Всё прекрасно». Я сглатываю пульсирующий комок в горле. «Да нет же, ты...» «Чёрт, Ками, что случилось?» Нежно спрашивает он и идет ко мне, а я все так же стою возле двери. Просто качаю головой и стараюсь сдержать слезы. Тут он обнимает меня, и я сдаюсь. Плачу из-за всего этого. Мороженого, тампонов и наволочек. Вернее, нет. Не из-за них, а из-за того, что именно это есть у Эбби. И именно этого всегда хотела Кэт. Партнера. Человека, который всегда за тебя. Который заботится о тебе. Я и не подозревала, что тоже этого хочу. Что мне это нужно. Но теперь, когда у меня есть Зак, который в свой выходной разъезжает по всему острову, чтобы скрасить мне день, потому что я пожаловалась, что у меня месячные, и я капризничаю. Чёрт, вот же оно. Вот то, чего хотят все, верно? Когда люди говорят, что мечтают встретить кого-нибудь, они имеют в виду не секс и не романтику. И возятся с приложениями для знакомств они тоже не ради веселых свиданий и семейных отпусков. Всем нужно... товарищество. Нужен человек, который пойдет на все, лишь бы ты был счастлив, и не ради собственной выгоды, а просто потому, что он тебя любит, и ты ему дорог. Черт, черт, черт, черт! Ты вовсе не обязан. Всхлипываю я Заку в рубашку, а он гладит меня по спине. Знаю, но мне хотелось. Я хочу заботиться о тебе, Ками. И это значит для меня больше, чем самый красивый жест. Все случается, когда мы с Заком сидим на диване и смотрим Касабланку. Да, Касабланку, потому что он решил, что мне надо расширить свой кинокругозор. И, очевидно, не забыл, что я этот фильм не смотрела. Я угрожала в отместку заставить его смотреть все любимые девчачьи комедии Эбби, «Блондинку в законе», «Дрянных девчонок» и «Мисс Конгениальность». Но он терпеливо напомнил, что жил с девочкой-подростком, и все их уже видел. В общем, мы сидим и смотрим старый черно-белый фильм, когда у меня звонит телефон. «Блин, придется ответить. Вдруг по работе?» — бормочу я. На той неделе кто-то опубликовал в интернете объявление «Отдам в добрые руки породистых котят» и вписал в него мой рабочий имейл. В почтовый ящик тут же повалили письма, нужные сообщения найти стало невозможно, и пришлось ставить спам-фильтр. Весь следующий день я радовалась, что меня никто не достает. А уходя с работы, обнаружила, что кто-то отключил на телефоне звук. Люди не могли мне дозвониться и оставили на автоответчике кучу сообщений. Пришлось дать всем клиентам личный номер. То еще удовольствие. В то утро близнецы приходили в мой кабинет на очередное совещание по поводу свадьбы. И, очевидно, продолжили портить мне карьеру. «Все хорошо», — шепчет Зак мне в ухо. Я в удобной пижаме сижу у него на коленях. Наклоняюсь к журнальному столику за телефоном, но номер, высветившийся на экране, принадлежит вовсе не клиенту. «Что?» — спрашивает Зак, видимо, почувствовав, как я напряглась. «Это мой бывший». Он, выпрямившись, переводит взгляд с меня на мобильник и обратно. «Бывший? Тот, с которым ты встречалась в колледже?» Конечно, я рассказала ему про Джейсона и про то, что теперь он тусуется со змеями. «Ага», — негромко отвечаю я. «Он что, твой клиент? Что ему нужно?» Качаю головой. «Без понятия. Я даже не знала, что у него все еще записан мой номер». «Ответь». Он пересаживает меня на диван между своих коленей. «Что?» Вместо ответа Зак берет мобильник, нажимает на зеленый символ и включает громкую связь. Округлив глаза, смотрю на него через плечо, но он только улыбается. Приходится ответить. «Да». Зак дотягивается до пульта и ставит фильм на паузу, чтобы звуки не мешали мне говорить. «Привет, Ками! Это Джейсон». «Ага, знаю. Определитель номера». «О боже, ты сохранила мой номер?» Судя по голосу, он явно улыбается. Я отвечаю не сразу, потому что Зак отводит волосы с моего плеча и прижимается к нему губами, а большим пальцем неспешно кружит по коже в том месте, где у меня задралась футболка. Откашливаюсь. Я все контакты переношу с одного аппарата на другой. «Ну, конечно». Он определенно мне не верит. «Что это он?» Дыхание Зака щекочет мне ухо. Пожимаю плечами. «Как дела?» спрашивает Джейсон. «Да какого хрена?» «Все нормально. Тебе что-то нужно? Спланировать мероприятие или Стейси просила что-то передать?» «Кто?» Мне жутко смешно, и Заку, видимо, тоже, так как он фыркает мне в шею и снова целует. Чудно как-то. Очень чудно. И не только потому, что мне вдруг позвонил бывший. Я сижу на коленях у своего... парня. Он опускает руку мне на живот и просовывает ее под футболку. Она такая теплая. Я приняла аспирин, чтобы не болел живот. Но его ладонь помогает лучше, чем любая грелка. Почему-то дыхание у меня учащается. «Стейси, одна из близняшек. Мне казалось, вы с ней встречаетесь». Зак просовывает мизинец под резинку моих шортов. Я оборачиваюсь на него через плечо, а он лишь улыбается и шепчет. «А, да, но ничего серьезного». Джейсон о чем-то спрашивает, но я ничего не слышу, потому что рука Зака скользит ниже. «Зак, у меня месячные», — шепчу я. «Знаю. Дай мне позаботиться о тебе, ангел». Произносит он так тихо, что слышу его только я. Может, все дело в этом дурацком ласковом прозвище, которое он явно позаимствовал из какого-то бульварного романа. А может, у меня отключился мозг из-за того, что позвонил Джейсон. А может, просто раньше никто не просил меня позволить ему обо мне позаботиться. А может, я возбуждена? Только и всего. Как бы там ни было, я киваю. Зак кладет свободную руку мне на горло и шепчет в ухо. Ни звука. «Знаешь что, Камс?» — спрашивает Джейсон. Не отвечаю. Не могу ответить, потому что мозолистый палец Зака кружит по моему клитору, и я просто не в состоянии произнести ни слова. «Ответь», — шепчет он мне в ухо. Откашливаюсь. «Извини, что?» «Я сказал, давай встретимся, пообедаем вместе, поговорим о нас». «Ни за что на свете», — шепчет Зак, прикусывает мочку моего уха, а рукой раздвигает ноги так, что они оказываются по обеим сторонам от его коленей. «Думаю, это...» На секунду отключаюсь и перевожу дыхание, потому что Зак сильнее давит мне на клитор. «Плохая идея». «Да ладно, я скучаю по тебе». Наверное, в другое время я бы расстроилась. Джейсон скучает по мне после того, как 10 лет назад бессердечно бросил меня шутки ради, а потом и вовсе исчез. Но сейчас мне наплевать. Зак щиплет меня за клитор, я вскрикиваю от удовольствия и неожиданности, а он хихикает мне в шею. «Ками, все в порядке?» — спрашивает Джейсон. Зак все так же ласкает пальцем мой клитор, коленями удерживает ноги, не давая скрестить их, а свободной рукой гладит грудь под футболкой. Я в пижаме, без лифчика, и потому он сразу находит соски, щиплет их, трет, а я невольно выгибаюсь. «Черт! Они у тебя сейчас очень чувствительные, да, Ками?» Хрипло шепчет он, а я киваю. У меня и правда в начале месячных грудь становится очень чувствительной и ноет. Но сейчас... «Мне прекратить?» «Нет, нет, нет!» Подаюсь бедрами вперед, чтобы его палец, все еще медленно кружащий по клитору, тер его сильнее. «Ками, все в порядке?» А я почти и забыла, что говорю с Джейсоном. Зак теребит второй сосок, не давая мне и слова сказать, и отвечает сам. «Слушай, парень, уже поздно. Если ты по делу, позвони утром ей на работу». Обернувшись через плечо, сурово смотрю на него, но глаза его пылают, а на щеках играют чертовы ямочки. «Ками, это еще кто?» Тут Зак начинает сильнее тереть мой клитор, и я, наконец, все же издаю тихий стон. Даже странно, что мне так долго удавалось сдерживаться. «Ее мужчина, и у меня на нее большие планы. У тебя что-то важное, или ты просто потрындеть звонишь? Потому что ей сейчас точно не до тебя». Он все продолжает ласкать меня, заводит все сильнее пальцами, ртом и словами, и телефон у меня в руке трясется. Зак так говорит обо мне. Так определенно дает Джейсону понять, что я принадлежу ему, что внутри у меня заживает рана, о существовании которой я даже не подозревала. «Это просто нелепо. Как знаешь, чувак. Я собираюсь довести ее до оргазма. Будешь слушать?» С этими словами Зак бросает мой телефон на подушку. Не знаю, слышит ли что-то Джейсон, или подушка перекрыла динамик, или он вообще повесил трубку, но мне абсолютно все равно. Потому что Зак на всех парах идет к цели, теребит мой клитор, прикусывает кожу за ухом и сильнее сжимает сосок. Ты охренеть какая красивая, Камила. Всегда красивая, но особенно сейчас, когда ерзаешь у меня на коленях, вся в моей власти. У меня снова вырывается стон, на этот раз громкий и вовсе не сдавленный. Вот так. Покричи для меня, детка. Пусть все знают, кто делает с тобой такое. Черт, Зак! Оргазм накатывает быстрее, чем я думала. Кому принадлежит твое тело, Ками? Тебе. Чья ты? Твоя. Кто о тебе заботится? В самый последний момент он ослабляет нажим, нарочно меня мучая. Мать твою, Зак, ты, и я от этого тащусь. Боже, пожалуйста, дай мне кончить. Молю я. Он тихо смеется и вновь усиливает напор. Славная девочка, а теперь будь послушной и кончи у меня на коленях. Теперь, когда он позволил, я, наконец, кончаю. Оглушительно, с его именем на губах. Так, что голос срывается, и я, откинув голову ему на плечо, сижу с открытым ртом. Он же, покусывая меня за ухо и шею, постепенно замедляет движение и дает мне отойти от высшей точки наслаждения. От кайфа принадлежать ему. «Обязательно было это устраивать?» — спрашиваю я, когда разум ко мне возвращается. Зак вытаскивает руку у меня из штанов и пересаживает меня лицом к себе. Я отлично чувствую его эрекцию. «Да, обязательно. Так я дал ему понять, что ты моя. Стоило бы вспылить. Сказать, что это инфантильно и непрофессионально, пускай Джейсон и явно не по работе звонил. Много чего стоило бы сказать. Но я молчу. Лишь качаю головой и слегка прикусываю губу. Ты просто чокнутый. Знаешь? Я кладу руку ему на затылок. Потому что ты... свела меня с ума. Дурацкая избитая шутка, и все же от его слов у меня замирает сердце. Внутри разливается тепло, а губы так и тянутся к его губам. А еще от того, что по глазам видно, он говорит это искренне. Мне бы испугаться, но, как всегда, Закари Андерсоном, я забываю о прошлом и живу настоящим. А в настоящем мне очень, очень хорошо.